могла бы радоваться миру юная богиня, рожденная матерью всех богов, Тетеоинан, и только что снизошедшая с небес, чтобы познакомиться с землей. Сьянью приводили в изумление и восторг мельчайшие детали мироздания. Она удивлялась даже мне и самой себе. Живость натуры и Сьянь ее, невероятная жизнерадостность, напоминали лучи волшебного света, что постоянно играют внутри изумруда. Меня не переставало поражать ее совершенно неожиданное отношение к самым, казалось бы, обычным вещам. «Нет, мы не будем раздеваться, чтобы заняться любовью», — заявила моя невестка, когда мы впервые остановились на ночлег, «только в одежде, как тогда в горах». Я, естественно, попытался возразить, но она стояла на своем. «Позволь мне приберечь свою наготу до первой брачной ночи. Раз уж я не смогу после свадьбы подарить тебе невинность, так пусть хоть это придаст нашей супружеской близости новизну». «Я повторяю, ваше преосвященство, что подобный рассказ о нашей совместной жизни вряд ли может кого-то заинтересовать, ибо она была богата не столько событиями, сколько чувствами. А чувства, такие как любовь или счастье, передать словами намного сложнее, чем описать какие-нибудь происшествия. Могу лишь сказать, что когда мы поженились, мне было 23 года, а моей возлюбленной 20. Однако возникшее между нами чувство оказалось не только пылким, что естественно для такого возраста, но и стойким. Во всяком случае, со временем наша взаимная любовь не угасла, но обрела новую глубину и силу. Почему так произошло, трудно сказать. Правда, теперь, когда я вспоминаю минувшее, мне кажется, что в тот далекий день, в самом начале нашего пути, Чьяни нашла очень верные слова, определяющие ее сущность. Помню, увидев в траве одну из смешных длинноногих птиц-скороходов, такая птица встретилась ей впервые в жизни, она задумчиво промолвила: «Почему, интересно, эта птица предпочитает землю небу? Я, будь у меня крылья, никогда бы этого не сделала. А ты, ца? А я?» Дух ее действительно обладал крыльями, и эта окрыленность передавалась мне. С самого начала мы стали не только любовниками, но и друзьями, делившими поровну радости и тяготы предстоявшего нам долгого приключения. Мы любили приключения и любили друг друга. Ни один мужчина и женщина не могли бы, наверное, просить у богов большего, чем они дали нам с Яней. Я мог, пожалуй, желать только одного — исполнения обещания, содержавшегося в ее имени, чтобы это продолжалось всегда. На второй день мы нагнали направлявшийся на север отряд купцов-сапотеков. Их носильщики были нагружены панцирями черепах. Товар предназначался для ольмеков. Их ремесленники, распарив панцири, придав им различную форму, изготовляли из них украшения или использовали этот материал для инкрустаций. Торговцы радушно пригласили нас присоединиться к их компании. Хотя вдвоем мы проделали бы весь путь быстрее, но с караваном было безопаснее, поэтому мы приняли их предложение и дошли вместе до города Хуацакуалькоса, лежавшего на перекрестке торговых путей. И вот едва мы вступили на рыночную площадь, и Цьяни принялась радостно порхать среди разложенных на лотках и земле товаров, так прямо над моим ухом взревел до боли знакомый голос: «Так ты, оказывается, жив? Выходит, зря мы придушили тех разбойников. Пожиратель крови!» — радостно вскричал я. «О, и Коцатль тоже тут! Что это вы забрели в такую даль?» «Да, так», — ответил старый воин усталым голосом. «Скука, знаешь ли, замучила». «Врет», — выдал товарища Коцатль, превратившийся за время моего отсутствия из мальчика в нескладного голенастого подростка. «Мы беспокоились о тебе». «Ничего мы не беспокоились, а просто скучали», — стоял на своем пожиратель крови. «Я даже распорядился выстроить тебе в Таначтитлане дом, но надзирать за каменщиками и штукатурами — это занятие не для меня. Тем паче, что строители сами не раз давали понять, что без моих подсказок работа у них пойдет куда быстрее. Кстати, Коцатлю после стольких приключений учеба показалась не слишком увлекательной. Ну вот мы с парнишкой решили найти тебя и выяснить, что ты поделывал эти 2 года. Мы и понятия не имели, где тебя искать». Подхватил Коцатль. «Да случай помог. На здешнем рынке мы наткнулись на 4 малых, пытавшихся продать кое-какие ценные вещи, среди которых мы узнали твою застежку. Откуда у них твои вещички? Эти пройдохи вразумительно объяснить не смогли, продолжал пожиратель крови. Меня отволок их прямиком в суд. Грабители допросили с пристрастием, признали виновными и удушили цветочной петлей. Как теперь выяснилось, не совсем справедливо. Впрочем, они так и так заслужили казнь. Наверняка на их совести много преступлений. Короче говоря, держи вот твои застежка и зажигательный кристалл. Ну вы и молодцы, восхитился я. А разбойникам по делам они напали на меня. Избили, ограбили, а потом бросили, сочтя мертв. Мы то...